228. Гуру. Каждый день может стать новой ступенькой к свету. Каждый день может принести нечто полезное. И каждый день можно укрепить в себе звучащее качество. Следовательно, как бы ни складывались текущие обстоятельства, мысли можно направить всегда на наинужнейшее. То, что кажется важным по-человечески, не важно часто совсем. Но все касающееся продвижения духа в будущее по следствиям своим значительно очень, ибо определяет собою судьбу духа и на земле, и в мирах.